Я осталась в этой чудовищной машине одна. В голове у меня была полная пустота. Прошло, наверное, несколько минут, прежде чем я заметила, что мотор не выключен, и прохожие оглядываются на меня. Потом ко мне подошел полисмен и сказал, что стоянка здесь запрещена. Чтобы собраться с духом и дать блюстителю порядка время отойти подальше, я сняла с головы косынку, которую накинула перед отъездом из дома Караваев, и тщательно сложила ее. Это была шелковая бирюзовая косынка, купленная мной в Мансе в первый год моей самостоятельной жизни, как раз в тот день, когда пришла телеграмма о смерти матушки. Я почти всегда ношу ее в сумке. И вот в этой пустоте, наполнявшей мою голову, я вдруг услышала голос матушки. «Не отчаивайся. Отведи машину на стоянку. Это всего 50 метров, а потом у тебя будет время подумать». Я вышла из машины, чтобы пересесть на переднее сиденье. Она была белая и сияла на солнце, и так как я не хотела, не могла сразу сесть за руль, я пошла и посмотрела на капоте ее марку. Это был Thunderbird, огромная белая птица под летним небом, стремительная птица. Я села в машину. Дверца, казалось, захлопнулась сама. Золотисто-песочные сиденья под цвет внутренней окраски блестели, ослепительно сверкали хромированные детали. На щитке и даже между сиденьями было множество кнопок и ручек. Я заставила себя не смотреть на них. Каравай сказал правильно, под ногами я не нашла педали сцепления. Я наклонилась, чтобы рассмотреть переключатель скоростей. Кроме нейтрального и для заднего хода, там было всего два положения. Одно трогаться, другое ехать. Лоб у меня покрылся испариной, в горле пересохло. Но это был не только страх, это было что-то еще, я не знаю что. Я уверена, что всегда буду вспоминать эти минуты, буду жалеть, что они уже позади. Я сняла с правой ноги туфлю, чтобы каблук не мешал мне нажимать на акселератор, сказала матушке, что поехала, и медленно тронулась с места. Сначала машина резко дернулась, потому что я слишком сильно нажала на акселератор, но тут же мягко, торжественно поплыла вперед. А затем начался прямо какой-то цирк. Я металась во все стороны по аллеям перед аэровокзалом и неизбежно налетала на кирпич. Раза 4 или 5 я оказывалась на одном и том же месте и столько же раз перед запрещающим знаком одного и того же регулировщика. Какой-то автомобилист, ехавший за мной, обозвал меня скрягой за то, что я не включала указатель поворота. А я, прежде чем нашла, как его включать, хотя это оказалось легче легкого, включила дворник, печку, затем радио, настроенное на Монте-Карло, и опустила стекло правой дверцы. Я была на грани нервного припадка, когда мне, наконец, удалось поставить машину на стоянку, куда я столько времени тщетно пыталась попасть. И если я еще держалась на ногах, когда вышла из этой роскошной машины, то только потому, что женщине теперь модно быть мужественной. Но в то же время я немного гордилась собой, и хотя меня била нервная дрожь, я знала, что страх позади, и чувствовала себя способной мчаться на этой машине сколько угодно. Только теперь я услышала доносившийся с летного поля гул самолетов. Я опустила в автоматический счетчик стоянки 2 монеты по 20 сантимов, вынула ключ из замка зажигания, взяла сумку, платок и решила немного пройтись, чтобы проветриться. Когда я пересекала аллею, которая тянется вдоль аэровокзала, в небе, в лучах солнца, показалась каравелла швейцарской авиакомпании, возможно, та самая, которая уносила на своих крыльях Аниту. В холле аэровокзала я взяла в автомате входной билет. Внутри было многолюдно, шумно, и мне стало не по себе. Я поднялась на эскалаторе на верхнюю террасу. По взлетной полосе бежал белый с голубой полосой Боинг компании Air France. Какие-то люди в канареечно-желтых комбинезонах суетились на поле. Пассажиры цепочкой послушно шли к большому самолету, а один из летчиков, засунув руки в карманы, бродил взад и вперед, подбивая ногой камешек. Потом я спустилась этажом ниже и поискала глазами этого летчика, но его уже не было. Должно быть, он поднялся в самолет. Некоторое время я разглядывала забавные безделушки, выставленные в витринах, но самым забавным мне показалось мое собственное неясное отражение в стекле. Какая-то девушка в белом костюме с золотистыми волосами. Нет, нет, это не я. Купив «Франсуар», я зашла в бар и попыталась прочитать хотя бы заголовки, напечатанные крупным шрифтом. Раз 10 я прочла, что кто-то совершил что-то, но кто что, так и не поняла. Я выпила дюбоне с водкой, выкурила сигарету. Люди вставали из-за столиков, брали сдачу и улетали на другой конец света.